9. Гостеприимство морлоков. «Идите прямо по этому туннелю», — сказал профессор Фелкнеп, его костлявая рука дрожала, указывая нам направление. «Путь не близкий, и немалая часть в конце его обвалилась. Идите по завалу до Т-образного перекрестка, там повернете направо. Если вас будут беспокоить крысы, они в этих краях крупнее, чем обычно, отгоните их факелом, они сразу убегут. Там вы увидите огни лагеря морлоков, если они не нападут на вас раньше». Я кивнул, подняв эскалибур, завернутый в свежую материю, и кожаными ремнями закрепил у себя на спине. Уже знакомая тяжесть меча между лопатками придавала мне силы. «Отлично», — сказал я, — «правый поворот на Т-образном перекрестке. Не сомневаюсь, мы их найдем без труда». «Для вас, возможно, было бы лучше сбиться с пути». И без того худое лицо профессора вытянулось еще сильнее, словно его челюсть отяжелили дурные предчувствия. «Этот ваш план представляется мне ничем иным, как короткой прогулкой к смерти». «Вы можете предложить что-нибудь лучше?» «Нет», — ответил профессор, — «не могу. Может быть, если бы я еще подумал...» «Времени на это нет», — сказал я. «Никто не знает, сколько дней или часов нам осталось. Либо мы с Тейф рискнем, либо отползем в какой-нибудь самый дальний уголок мира потерянной монетки и будем там ждать смерти». «Тогда ступайте». Фелкнеп на секунду стиснул мою руку. «Лучше рискнуть, и если встретить смерть, то на ногах, чем оставаться здесь с двумя немощными стариками». «Когда силы вернутся к Клеггеру, отправьте его назад на поверхность. Пусть приглядывает за Артуром», — попросил я. «Понятия не имею, сколько времени займет наше маленькое приключение, прежде чем мы сможем вернуться к королю». «Да, конечно, я отправлю его наверх. И я поставлю сюда дозор, чтобы встретили вас, когда вы вернетесь». «Идем», — нетерпеливо бросила Тейв. Она подняла свой факел и направилась к входу в туннель. «Удачи», — сказал нам вслед Фелкнеп. Мы совсем немного прошли по туннелю, и я все еще видел его круглый зев позади, но обеспокоенное лицо профессора уже исчезло. У моей ноги появилась пара красных глаз, потом исчезла, издав недовольный щебечущий звук и поскребший когтями по полу, когда я махнул перед ним факелом. Тейв шла впереди, возглавляя наше путешествие навстречу с морлоками. Я шел, взвешивая на ходу малочисленные детали нашего плана. Никакого тщательно продуманного образа действий у нас не было, лишь первоначальный гамбит, который введет нас в игру с роковыми последствиями при малейшей ошибке. Обоснования моего плана были таковы. Доктор Амброс так и не появился на сцене, хотя наверняка вернулся бы, будь у него такая возможность. Все указывало на то, что он хорошо ориентируется в этих глубинах под Лондоном. Его отсутствие могло означать либо, что его план по изоляции Мердена все еще остается в силе, либо, что события развивались по плохому сценарию, и Мердену удалось пересилить Амброза, избавиться от него навсегда и вернуться к координации вторжения морлоков, теперь беспрепятственной. Если справедливо второе, то у нас нет ни малейшей надежды добиться цели, потому что в противостоянии с Мерденом без помощи Амброза у нас нет ни малейшего шанса. Но если обе эти мощные фигуры все еще отсутствуют, то остается тонкая ниточка надежды, которая может привести нас к успеху, потому что неожиданное исчезновение Мердена наверняка могло вызвать смятение среди морлоков, недостаточное, однако, для того, чтобы предотвратить их вторжение в Англию и в остальной мир, которое неминуемо последует, пусть и с небольшой задержкой. Однако тот факт, что морлоки добыли дубликат Эскалибура из его первоначального тайника в Большом Трэше, указывал, по крайней мере, я на это надеялся, на то, что в оценку морлоками ситуации закралась некоторая доля неуверенности. Наш враг не мог знать об операции по воссоединению разбросанных по Лондону эскалибуров, поскольку Мерден не стал бы оповещать своих соратников о некоторых трудностях, которые возникли у него нашими трудами. В данный момент, когда этот интриган отсутствовал и не мог опровергнуть наши слова, я решил, что нам с Тейв следует представиться морлокам-помощниками Мердена. Столь дерзкая ложь имела все шансы на успех благодаря уже одной своей невероятности. Для подтверждения достоверности наших претензий мы можем предъявить Эскалибур». «Каким образом, — собирался я спросить у морлоков, — могли мы завладеть этим оружием, если только на самом деле не были важными соратниками Мердена?» «Простой манипуляции с фактами будет достаточно для объяснения неожиданного исчезновения со сцены Мердена. Чтобы предотвратить вмешательство Амброза, Мерден с помощью заклинания переместил их обоих в отдаленное время. В его отсутствие мы, Стейв, несем его приказы морлокам». «С этого момента наши действия будут определяться, так сказать, по наитию. Все попытки предугадать, на какие выверты и повороты пойдет наша ложь, чтобы добиться успеха и завоевать доверие морлоков, были тщетны. А если бы нам и удалось это сделать, то мы выдумали бы и какой-нибудь предлог для воссоединения двух эскалибуров в одних руках, а потом попытались бы от них уйти. Два других дубликата меча были спрятаны неизвестно в какой части мира. Я выбросил их из головы, чтобы мое сердце не приходило в ужас перед громадностью стоявшей перед нами задачи. Наше легкое продвижение по туннелю вскоре закончилось. Мелкие обломки камней перекатывались под нашими ногами, и нам приходилось двигаться с осторожностью, поскольку каждый следующий шаг все больше грозил падением. Вскоре обломки стали образовывать целые насыпи, заполнявшие туннель от одной стены до другой. Мы перебирались через них, крепко держа перед собой факелы, чтобы не выронить их из рук. Одна из таких насыпей была настолько высока, что расстояние между ее верхом и потолком туннеля составляло не более фута. Мы проползли через эту щель на животах. Что-то в темноте за нами ухватило меня за лодыжку, когда я переползал через эту гору, но я просто стряхнул это что-то с ноги и благополучно закончил преодоление этого препятствия на другой стороне. С противоположной стороны этой дамбы на полу собралась пахучая жижа, по которой нам и пришлось идти, утопая в ней по колено и надеясь, что под нами нет глубоких ям, невидимых под слоем жижи. Я настолько успел привыкнуть к мерзким условиям Вселенной, образованной этими сточными туннелями, что почти не замечал обычный здесь тошнотворный запах, испускаемый разлагающейся материей в воде. Но часть моего мозга отсчитывала время до того часа, когда я смогу принять горячую ванну, вытереться турецким полотенцем с запахом одеколона. Я прикоснулся одной рукой к эскалибуру на спине и продолжил движение. Наконец этот проход закончился, от него в обе стороны ответвлялись другие туннели. Мы подошли к тому самому Т-образному перекрестку, о котором говорил Фелкнап. Тейв показала факелом на проход справа, я пошел следом за ней. Мы шли, отмечая некоторую активность, следы которой здесь были очевидны. Пол туннеля был сухой, по его краям были вырыты сточные канавки, которые отводили неизбежно попадавшую сюда воду. Обломки, заваливавшие проход прежде, были тщательно убраны от центра прохода. Тейв резко остановилась и подняла руку. «Я что-то слышу», — прошептала она, повернувшись ухом к дальнему углу туннеля. После нескольких секунд молчания что-то услышал и я. Механический шум двигателей в сочетании со звуками скрежета и скольжения. Может быть, выгрузка припасов? А еще голоса, выкрикивающие приказы, указывающие направление, хотя я слышал их едва-едва. В необычной акустике сточной системы невозможно было сказать, как близко мы находимся от подземного плацдарма морлоков. Мы возобновили движение. С одной стороны, хотелось подойти незаметно, чтобы как можно точнее понять диспозицию, прежде чем войти в нее. С другой стороны, мы хотели выглядеть как можно увереннее перед любым врагом, который может случайно нас увидеть. Демонстрация нерешительности решит нашу судьбу с такой же определенностью, с какой ее решило бы немедленное признание наших враждебных намерений и планов. Звуки с каждым футом нашего приближения становились все громче. Я уже довольно отчетливо различал резкие гортанные звуки языка морлоков, их звериные голоса, вызывающие мурашки омерзения на коже рук. Я подавил это чувство, напомнив себе, что должен подать себя в качестве друга этих существ. Туннель делал поворот, из-за угла к нам проникал слабый голубоватый свет. Такое освещение, решил я, наименее мучительно для глаз морлоков. Мы почти подошли к ним в их тайной цитадели. Я распрямил спину, расположился бок о бок с Тейв, и мы двинулись на свет наших врагов. Сразу за поворотом мы оказались в окружении громких низких голосов. Фигуры выпрыгивали из своих тайников в туннеле позади нас, тыча нам в спины своим оружием. Такая же орда морлоков в неряшливых военных формах, каких я уже видел на их соплеменниках, встала перед нами полукругом. Даже если бы мы захотели бежать, уйти от них не было ни малейшего шанса. Эта банда уродов, которые прикрывали глаза от наших факелов широкими ладонями, что-то тараторили друг другу и рычали на меня и Тейв. Зрелище их вызывающих отвращение бледных как смерть лиц, окружавших меня, вызывало у меня тошноту в самом основании желудка. Это ощущение вовсе не прошло, когда самый крупный из этих морлоков, урод с морщинистым, предположительно от старости, лицом, похожим на основание невыпеченной буханки хлеба, прижал штык своей винтовки к моему животу. Я выпрямился во весь рост и закричал на этот сброд: «Слушать меня!» Я блефовал, вкладывая в свой голос весь огонь и сталь, какие мне удавалось изобразить. «Это что еще такое ты тут выделываешь? А ну убери эту дрянь с моего живота, а то я тебя отправлю чистить все сортиры, что найдутся между этим местом и пропастью. Я ясно говорю?» Глаза уставившегося на меня морлока стали еще больше похожи на блюдца. Под напором моего рева он убрал с моего живота кончик штыка и замер в немом недоумении. Его испуганные товарищи тоже погрузились в молчание. «То же самое относится и к тебе, лошадиная жопа!» — прорычала Тейв морлоку, который упирал свой штык в ее живот. «Убери эту штуковину или приготовься ее сожрать!» Он, казалось, понял ее угрозу, несмотря на незнание английского. С разочарованным выражением на мертвецки бледном лице он убрал свое оружие и повернулся к старшему в их маленьком войске в ожидании приказа или простой поддержки. Стоявший передо мной морлок с морщинистым лицом с сомнением во взгляде оценивал меня. Мы явно не были похожи на людей из мира потерянной монетки. Но кем же тогда мы могли быть, явно пытался сообразить он. И наше поведение озадачивало его не в меньшей степени. На наших лицах не было страха, и мы еще старались изо всех сил выглядеть властными и высокомерными по отношению ко всему их уродливому племени. Командир этого морлокского патруля не смог вынести подобных умственных усилий. Я чуть ли уже не сочувствовал этому существу, когда оно с откровенно недоуменным выражением отправило одного из группы на свет и шум в глубине туннеля. «Очень хорошо, мой отвратительный друг», — я одобрительно кивнул морлоку. «Надеюсь, старший, за которым ты послал, лучше владеет английским, чем ты». «Грах?» — он издал тоненький умоляющий звук своим обвислым горлом. «Именно. Продолжай повторять себе это, и все будет хорошо». «Ты посмотри на эту маленькую жабу», — сказала Тейв. «Красавчик, правда?» «Миленько». Морлок, о котором мы говорили, повернулся к нам лицом. «Точь-в-точь пекинес моей оставшейся в старых девах тетушки». Несколько минут мы обсуждали разнообразные черты пестрой команды вокруг нас. Мы не предпринимали попыток пройти через ряды морлоков, поскольку пришли к общему мнению, что подобные действия могут вызвать среди них панику и привести к ответным действиям. Лучше дождаться того персонажа, за которым послал морщинистый сержант. Но время тянулось и тянулось, и меня начали одолевать сомнения, которые обгрызали мою уверенность изнутри. Что если их старший откажется прийти и просто отдаст приказ уничтожить незваных пришельцев? Что если Мердену и в самом деле удалось выбраться из ловушки Амброза, и теперь он здесь и уже в курсе наших намерений? Эти и множество более смутных страхов пронзали мои мысли. Если морлоки смогут в них проникнуть, то наша песенка спета. Наконец из туннеля донеслись звуки шагов и голоса. Вернулся морлок, отправленный с поручением. Он что-то возбужденно тараторил шагавшей рядом с ним высокой фигуре. Когда это новое лицо приблизилось к нам, я убедился, что слова Амброза о существовании разных типов морлоков были абсолютно верны. У этого морлока, превосходящего ростом остальных, тело не имело тех приземистых жабьих очертаний, что были характерны для других морлоков. Те же льняного цвета волосы не спадали ему на шею, но у смертельной бледности лица лоб был высоким, а губы и нос более узкими. В больших округлых глазах, которые разглядывали то меня, то Тейв, светилась довольно высокая степень интеллектуального развития. Этот морлок явно принадлежал к некой интеллектуально более развитой разновидности морлоков. На плечах и груди его аккуратно пошитой униформы, в соответствии с его высоким воинским рангом, сверкали всевозможные знаки отличия и награды. «Что-то вы не торопились!» — рявкнул я явившейся фигуре, когда кольцо морлоков разомкнулось, пропуская его. Он встал против меня и Тейв, широко расставив ноги, обутые в высокие сапоги, и принялся нас разглядывать. Я насупил брови и ответил ему таким же пристальным взглядом, высокомерно искривил губы, выражая пренебрежение. Он встретился со мной взглядом и в недоумении наморщил свой бледный лоб, не в силах решить ту загадку, которую мы ему задали. Наконец он заговорил. «Кто вы?» — со злостью в голосе спросил он. «Что вы здесь делаете?» Говорил он своим изменчивым низким голосом с сильным акцентом, словно интонации нашего языка не согласовывались с его вокальным механизмом. «Ну-ну», — сказал я с напускным выражением. «Мерден говорил, что вы работаете спустя рукава, но то, что я вижу, превосходит все мои ожидания. Хотите сказать, что никак не подготовились к нашему приезду?» Подозрительность морлока после этих слов ничуть не уменьшилась. «Вам лучше объяснить, кто вы и что вам нужно», — проговорил он медленно скрипучим голосом. «Да господи!» — я покачал головой и вздохнул, выражая свое отвращение. «Неужели Мерден не предупредил вас о нашем появлении?» «Что вам известно о Мердене?» «Явно больше, чем вам, мой добрый друг. Я получил от него самые свежие инструкции касательно ваших ничтожных, как бы это сказать, маневров. И если вы цените свое положение, то советую внимательно выслушать, что я вам скажу о цели нашего появления. Мы сейчас оказались в небольшой кризисной ситуации, если вам это еще неизвестно. И от нас требуется проведение необычных антикризисных мер, чтобы предотвратить катастрофу, которая грозит нам всем. Вы понимаете мои слова?» Мучительная вереница мыслей отражалась в глазах морлока. Наконец он решил выудить из меня побольше информации. «Прошу вас объяснить», — ответил он чуть учтивее, — «что вы имеете в виду?» «Мой дорогой друг», — сказал я не собираюсь стоять здесь в окружении ваших маленьких проказников, вооруженных ржавыми копьями, и пытаться объяснить вам сложнейшую ситуацию, в которой мы оказались. Мы с коллегой прошли не одну милю по этим отвратительным влажным туннелям, чтобы добраться до вашего маленького жалкого лагеря. Уж не знаю, какими удобствами располагает ваша колония, но нам обоим нужны большие ванны с горячей водой. Мыло, если оно у вас есть, в чем я крайне сомневаюсь, судя по аромату, который распространяют ваши подчиненные, и приличная, насколько это в ваших силах, горячая еда. Я не жду от вас всех благ цивилизации, но черт побери, приятель. Это вторжение – дело культурное, и вести себя мы должны соответствующим образом, вы так не считаете?» Я задрал повыше подбородок и надменно посмотрел на него. Слово «вторжение» вызвало у него заметную реакцию. Несколько мгновений его большие круглые глаза, расширившиеся еще на долю дюйма, пялились на меня. Теперь ему стало ясно, что нам известна цель присутствия морлоков в этом месте под Лондоном. Были ли мы союзниками, о которых он ничего не знал ранее, или просто хорошо информированными противниками, он перемалывал в своем мозгу эти мысли. «Ну, решайтесь уже», — нетерпеливо поторопил его я. «Когда Мерден вернется, ему не доставят удовольствия никому не нужные препоны, которые вы воздвигаете на нашем пути». Талика сомнения все еще оставалось на лице морлока. «Прекрасно. Мне не хотелось размахивать своим аргументом перед этой толпой недоумков, но если по-другому вас никак не убедить...» Я отстегнул сверток на моей спине, взял его в руки и развернул. Толпа младших морлоков поднялась на цыпочки, ударами кулаков призывая других к тишине. На моих вытянутых руках лежал Экскалибур, который даже в своем ослабленном состоянии производил сильное впечатление. Его клинок отражал свет, сверкая, как темное стекло над глубочайшими огнями земли. Спустя несколько мгновений пристального разглядывания меча своими похожими на блюдце глазами, морлоки отошли от Тейв и меня на уважительное расстояние. Все, кроме высокого, главного. Он стоял лицом к нам, в расчетах, которые он производил в своей голове, появился новый элемент. «Как он оказался у вас?» — спросил он несколько мгновений спустя. Я начал заворачивать меч. «Так-так», — сказал я. «И каким, по-вашему, образом этот меч мог оказаться в моем владении? Вы думаете, он мог попасть мне в руки, если бы мне полагалось им владеть? Совершенно очевидно, что Мерден оставил мне его на хранение». Я засунул сверток себе под мышку и смерил нашего дознавателя недовольным взглядом. «И почему он сделал это?» «Послушайте», — проскрежетал я зубами, — «я чертовски устал от вашей адской инквизиции, от этой манеры тянуть время. Эту вещицу отдали мне на хранение по чертовски веской причине. И если наши планы провалятся, то вы за это ответите головой. Так что поспешите и приведите нас туда, где нас будут ждать вещи, о которых я вас попросил. У нас еще много дел». Остатки сомнения дрогнули перед лицом моего напора и исчезли. Морлок уважительно кивнул, развернулся, раздал остальным приказы на своем родном гортанном языке, и они поспешили по проходу на тусклый синий свет впереди. «Прошу сюда, сэр», — заискивающе попросил Морлок. Он развернулся на каблуках и пошел впереди нас. Тейв поймала мой взгляд и торжествующе улыбнулась. Не сдержавшись, я подмигнул ей в ответ. Первоначальные ходы Гамбита оказались успешными. Но что насчет остальных? Морлоки, как выяснилось, уже предвосхищали удобства, которые более чем в достатке появятся в их распоряжении после завоевания Англии. Морлокские офицеры, а их жизни были организованы на строго военной основе, имели в своем распоряжении немало благ цивилизации. И все это стараниями Мердена, который позаботился о доставке сюда этих благ из лучших лондонских магазинов разными окольными путями. Простые морлокские солдаты жили, конечно, в тех же примитивных условиях, в каких живут солдаты всего мира во все времена и повсюду, не предполагая для себя ничего другого. В апартаментах полковника Налги, того самого морлокского офицера, чье доверие мы завоевали, я наслаждался проточной горячей ванной, смывая с себя накопившуюся за время нашего долгого пребывания в лондонской сточной системе грязь. Графин с лучшим портвейном от Фортнума и Мейсона стоял неподалеку, до него можно было дотянуться рукой. Я как никогда наслаждался грушевым пирогом, забыв на минуту об опасностях, которые нам грозят, я испытывал чисто животное наслаждение от горячей воды и мыла. Приключение, думал я, вещь замечательная, но некоторая доля удобств, созданных цивилизацией, вот куда воистину устремлены наши желания. Наконец я вылез из ванны, на сердце у меня значительно полегчало, и оно снова было готово отстаивать английские ценности. На раковине лежала запакованная безопасная бритва, с помощью которой я подровнял свою бороду. Когда я завершил туалет, лицо, смотревшее на меня из зеркала, по-прежнему явно принадлежало мне, но все же каким-то образом изменилось. Близость смерти, которая даже сейчас витала где-то рядом, начисто выжгла ребячливость из моего лица, обнажив жесткие решительные кости под кожей. Или так мне показалось. Другие, возможно, решили бы, что дело тут в плохом питании, и тоже были бы правы. Пока я принимал ванну, слуга полковника почистил мою одежду губкой, заштопал, где требовалось, и выгладил. Исправился очень даже неплохо. Вполне вероятно, что у морлоков было достаточно времени научиться выводить пятна, обусловленные влиянием атмосферы сточных туннелей. Я оделся, вздохнул и вышел прогуляться, затягиваясь одной из гаванских сигар, положенных слугой во внутренний нагрудный карман моего пальто. Тейв и полковник Налга ждали меня в гостиной. «Мистер Хокер», — произнес морлокский офицер, улыбаясь и поглаживая один из знаков различия на груди своей формы. «Мы с вашим коллегой мистером Тейфом обсуждали, как это слово, подробности вашего путешествия к нашей маленькой цитадели. Я должен извиниться перед вами за наше столь неудобное местоположение». «Забудем об этом», — великодушно сказал я, величественно взмахнув дымящим кончиком сигары. «Неудобства — естественные спутники войны. Вы так не считаете? Вскоре мы будем вести наше дело внутри самой палаты лордов. Нас ждет яркое будущее, полковник». Заметив завернутый в материю эскалибур, лежащий на буфете, я взял его в руки, чтобы убедиться, что узлы на шпагате, которыми я обвязал сверток, на месте. Поначалу я испытывал некоторое беспокойство, оставляя меч Морлоку, но в конечном счете передал его на хранение, чтобы не казаться подозрительным, и мое решение явно пошло нам на пользу. «Будем надеяться, мистер Хокер», — сказал полковник Налга, «что подготовительные мероприятия продолжаются и в данный момент, пока мы с вами беседуем. Необъяснимое исчезновение Мердена вызвало некоторую сумятицу, но мы не прекращали работ. Мы даже на несколько дней опережаем исходное расписание вторжения. И ваше заверение в том, что подготовка идет по плану, и наш верный союзник Мерден не покинул нас, еще больше укрепят боевой дух нижних чинов. Как вы сказали, вскоре ситуация в корне изменится». Его призрачно-бледное лицо, растянувшееся в улыбке, наверняка ничем не отличалось от улыбки, что появилось на лице у монгольского завоевателя, когда он впервые увидел богатые европейские поля. «Ваше настроение весьма похвально», — от души сказал я, хотя от его слов мороз продрал меня по коже. «Опережаем исходное расписание. Сколько времени у нас еще осталось?» Я тут же пожалел о бездеятельном получасе, который провел, отмокая в ванне врага, пока зеленый мир спускался по сточной трубе. «Уверен», — продолжил я, обращаясь к Морлоку, «что работа отдельных личностей вроде вас будет более чем щедро вознаграждена». Он вернул мне мой вежливый полупоклон. «Я жажду лишь одной награды — обрести жизненное пространство для моего народа. В отдаленном будущем эта планета будет в нашем полном подчинении. Это просто наша судьба — править ею и в прошлом, и настоящем. Я рад, что некоторым личностям вашего племени хватает прозорливости признать это». «Безусловно». Масштаб амбиций этого существа, предположительно разделяемых всеми его соплеменниками, произвел на меня ошеломляющее впечатление. Враг явил истинное лицо во всем его неприкрытом изуверстве. «Но мои страхи, — сказал я, — основаны на том, что от всех этих тщательных подготовительных работ будет мало проку, если мы не разрешим нынешний кризис в самом ближайшем времени. Мерден, направляющая рука многих наших усилий, занят ликвидацией попыток определенных сил, которые желают воспрепятствовать нашим планам. Об одной из этих сил вы, возможно, слышали. Некто доктор Амброс. Будь у нас больше времени, я бы объяснил вам характер нынешних приложений усилий Мердена. Достаточно сказать, что его присутствие необходимо повсеместно. Атаки наших врагов были, как вы отметили, такими неожиданными, что у нас не хватало времени оповестить всех наших союзников о причинах отсутствия Мердена». «Похоже, ситуация довольно мрачная», — сказал полковник Налга с возмущенной суровостью. «Чем мы можем поспособствовать ему здесь?» «К сожалению, почти ничем. Успех или неудача в противостоянии Мердена нашим врагам полностью зависит от того, насколько он силен. Но ему требуются определенные вещи, и мы с мистером Тейфом отправились по его поручению к вам, чтобы извлечь эти вещи из тайника и вернуть ему. Без них у него почти нет шансов победить наших врагов. А с ними его, а позднее и наши общие победы обеспечены. На самом деле все очень просто». Я затянулся сигарой, добавив табачного дыма к словесному, который сам же и напустил в комнату. «И где же эти вещи, мистер Хокер?» — спросил полковник Налга. «Одна из них прямо здесь, в вашей гостиной», — сказал я, подняв эскалибур в его матерчатом облачении. «Сегодня Мердену нужны три другие копии этого меча, которые он получил с помощью машины времени. Это и есть то поручение, с которым мы с мистером Тейфом пришли к вам». «Понимаю», — мрачно кивнул полковник Налга. «Мердену эти мечи определенно нужны для каких-то магических целей». «Верно. Поначалу он считал, что будет достаточно беречь эти мечи, чтобы они не попали в руки Амброзу, но теперь стало очевидно, что их следует активно использовать на нашей стороне. Я знаю, что у вас есть друзья в мире потерянной монетки, и вы убедили их передать попавший к ним меч в ваши руки. «Таким было решение вышестоящих чинов», — прервал меня полковник Налга. «Некоторые генералы решили, что ввиду необъяснимого отсутствия Мердена будет правильно спрятать этот меч в более подконтрольном месте, чем великий трэш. Вот почему наши союзники изъяли его оттуда». «Мудрое решение», — сказал я, — «с учетом всех обстоятельств. В таких делах осторожность не повредит, но необходимость в этой мере отпала. Если вы достанете меч, то мы сможем отправиться с ним в путь к Мердену». «Да, конечно», — морлокский офицер кивнул. «Вот только здесь меча нет, хотя он и находится неподалеку. Мы перенесли его в самое безопасное из мест, какое есть в нашем распоряжении. Я могу немедленно отвезти вас туда, если вы пожелаете последовать за мной». Он шагнул к двери и распахнул ее с вежливым поклоном. Мы последовали за ним, и он возглавил шествие из его обиталища. До этого момента удача сопутствовала нам. Морлокский офицер довел до сведения начальства свою убежденность в истинности наших сообщений, и они без малейших колебаний приняли наш самопровозглашенный статус помощников Мердена. Настроение мое значительно улучшилось, когда замаячила перспектива успешного завершения этой части наших поисков. Однако нам, Стейв, еще предстояло преодолеть немало трудностей, но надежда на то, что и это будет сделано, снова затеплилась в моей груди. Полковник Налга вывел нас из офицерского комплекса. Когда мы проходили мимо морлокских офицеров, они отдавали нам честь. Потом прошли мимо бараков рядового состава. Огромные пространства, очищенные морлоками, опровергали представление, будто мы находимся очень глубоко под землей. Где-то над нашими головами лондонцы спешили по своим делам, даже не догадываясь об отчаянных авантюрах, осуществляемых нами прямо у них под ногами. Как мне хотелось еще хотя бы раз оказаться среди этих основательных граждан под английским солнцем или даже под хорошим очистительным дождем. Наша маленькая процессия шла мимо штабелей оружия и всевозможных припасов. Десятки коренастых тупоголовых морлоков потели, как чернорабочие, спеша то в одну, то в другую сторону, проталкивая палеты с ящиками по полу пещеры. Полковник Налга остановился и с гордостью показал на этих незнающих устали тружеников и громадное количество припасов. «Видите?» — похвастался он. «И это только малая часть наших подготовительных работ. Какой шанс есть у тщедушных обитателей поверхности устоять против таких сил вторжения?» Мне удалось подавить все малейшие проявления оледенения, что образовались в моих жизненно важных органах, когда я услышал его слова, но я только улыбнулся ему. «Ни малейшего шанса», — согласился я. «Когда Мерден разберется со своей маленькой загвоздкой, я уверен, вы пройдете по Англии, как приливная волна». Мои собственные слова вызвали у меня рвотный позыв. Мы подошли к самому центру морлокской цитадели. За бараками и штабелями находилось открытое пространство с большим квадратным зданием посредине. «Там вы и храните меч?» — спросил я, когда мы приблизились к этому сооружению. «А не слишком ли это заметное место для тайника?» На бледном лице полковника Налги появилась загадочная улыбка. «Вы видите далеко не все, что вам открыто», — тихо сказал он. С помощью ключа, прикрепленного длинной цепочкой к ремню на его поясе, Морлок отпер большую панель на стене здания и отвел ее в сторону. В тускло освещенном внутреннем помещении я смог различить очертания какого-то механического устройства. Кроме него здесь больше ничего не было. «Это что за штуковина?» — с некоторым раздражением спросил я. «Что-то я не вижу здесь меча». «Терпение, мистер Хокер», — сказал полковник Налга. Он зажег фонарь, который свешивался с потолка здания, и в его свете я смог ясно увидеть во всех подробностях аппарат передо мной. И сразу же узнал его. Это была машина времени. Перед нами находился корень всех обрушившихся на нас зол. Устройство, которое открыло путь на нашу зеленую и незапятнанную землю такой чуме, как морлоки. Мои мысли вернулись к тому давнему, по крайней мере, таким он казался теперь, вечеру, когда изобретатель машины времени сидел в своей гостиной и подчивал гостей историей создания машины времени и его последующих приключений с ней. Идиот! Если бы он только понимал, какого зверя выпускает он в мир своим вмешательством в законы Вселенной. Так нет же, он умер в счастливом неведении относительно конечных результатов. А нам предоставил пожинать горькие плоды той бури, что он посеял. После моей первой эмоциональной реакции при виде машины времени я сумел разглядеть множество деталей, которые совпадали с описанием изобретателя, которое он предложил своим гостям. Седло, сверкающие рычаги управления, слабо светящаяся секция, которая почему-то казалась нереальной, изящная отделка — все это подтверждало мои выводы. Я видел не что иное, как саму машину времени. Сколько времени еще пройдет, прежде чем король Артур, снова обретший силу, встанет на то место, где стою сейчас я, и рассечет истинным эскалибуром металл и кристаллические мозги этой машины. Я вдруг понял, что уже некоторое время молча стою перед этой машиной. Полковник Налга внимательно наблюдал за мной, когда я повернулся к нему. «Вот оно, значит, какое! То самое изобретение, о котором нам столько рассказывал Мерден!» Я сделал жест рукой в сторону машины. «Научное чудо, которое позволяет осуществить наши планы. Я чрезвычайно рад, полковник, что вы нашли время показать нам ее. Хочу, чтобы вы знали, вы удовлетворили мое глубочайшее любопытство. Но время, к сожалению, поджимает, и мы должны вернуться к нашему делу. Давайте же пойдем туда, где у вас спрятан меч». Та же улыбка, что и прежде, расцвела на лице полковника Налги, как тонкое облачко на луне. «Боюсь, я не слишком ясно выразился, мистер Хокер. Я сказал, что наша копия Эскалибура находится не здесь, но достать ее легко. Чтобы внести окончательную ясность, с помощью этой машины времени мы перенесли меч в далекое будущее. Там, во времени, которое намного опережает наше здешнее, обитают мои соплеменники-морлоки, которые и приняли меч на хранение в свои надежные руки». Я непроизвольно моргнул и уставился на морлокского офицера. Значит, подозрения профессора Фелкнапа оправдались. «Это же абсурдно!» — пробормотал я. «Откуда эта неприходящая неуверенность? Я предлагаю вам сесть на борт этого дьявольского механизма и немедленно доставить сюда меч». Мой напускной гнев был единственным прикрытием, которое я мог изобразить в связи с дурным предчувствием, охватившим меня, поскольку этот новый поворот нарушал запланированный мной ход событий. «Прошу вас, мистер Хокер, успокойтесь». Полковник Налга умиротворяюще поднял руку. «К этому решению нас привело желание защитить меч, а потому мы из здешнего времени перенесли его в наше Морлокское. В этом нет никакой нашей вины». «Может быть», — сказал я, позволяя себе казаться более спокойным. «Но настал момент вернуть его в наше время, и сделать это нужно как можно скорее. Прошу, мы подождем вас здесь». Полковник Налга покачал головой, всем своим видом изображая сочувствие. «К сожалению, наши генералы предложили иной план. Они хотят, чтобы вы на машине времени перенеслись в наше Морлокское время и сами взяли у них меч». Он поднял плечи и развел руками, демонстрируя невозможность ослушаться приказа старших начальников. «Безобразие!» — сказал я в ярости, брызгая слюной. «Мы явились сюда по прямому указанию Мердена, и у нас нет времени на всякие глупости, пришедшие в головы ваших опереточных генералов. Садитесь в эту машину и немедленно доставьте сюда меч. А если вам понадобится защита от ваших генералов, я попрошу об этом Мердена, как только он появится». Я умолк и посмотрел на него с таким бешенством, какое только сумел изобразить. Говоря по правде, во мне бушевал всеподавляющий страх перед машиной времени. Мысль о том, что она перенесет меня через бог знает сколько веков между нами и Морлокским временем, наполняла меня такими дурными предчувствиями, каких я еще не испытывал. Наш обман явно продолжал действовать, так что оснований подозревать их в предательстве у меня не было, И все же я никоим образом не хотел разрывать единственную связь с нормальностью, какая еще оставалась у нас на протяжении всей той полосы приключений, через которую мы прошли. «К сожалению, это невозможно», — ровным упрямым голосом сказал полковник Налга. «У меня приказ, и я должен ему подчиниться». «Ничто», — ответил я не менее настойчивым голосом, — «не заставит меня сесть в эту машину». «Кое-что поможет вам изменить свое мнение». Он неторопливо засунул руку под грудь своей форменной одежды и извлек оттуда матово-черный металлический пистолет. Он направил в нашу сторону еще более черное дуло и сделал шаг назад, чтобы было удобнее держать под прицелом нас обоих. Прежде чем он успел завершить движение, я краем глаза увидел, как Тейф упала на пол. Звук выстрела из пистолета Налги громким эхом отдался от стен помещения, когда он нажал на спусковой крючок, целясь в вертящуюся, катящуюся фигуру, устремленную к его ногам. Он не попал в нее, а следующая пуля ушла в металлическую крышу здания, потому что Тейв докатилась и сбила его с ног. Они упали вместе, один пытался не выпустить оружие из своих рук, а другая пыталась им завладеть. Я бросился было к этим двум схватившимся фигурам, но не успел пройти и шагу, как панели в стенах здания раскрылись, и в них появился целый взвод морлоков, которые тут же взяли под прицел Тейв и меня. «Не стрелять!» — крикнул их старший. Полковник Налга поднялся на ноги, с его лица стекала кровь в том месте, откуда Тейв вырвала клок его серебристых волос. «Встаньте!» — приказал он, прячась за своим трясущимся пистолетом. Она подчинилась, хотя и с мрачным вызывающим видом. Между пальцами полковника просочилась кровь, когда он поднес свободную руку к голове. «Что ж, мистер Хокер», — сказал он, наслаждаясь своим триумфом, — «ваш маленький маскарад никого не обманул. Старший помощник Мердена, я с самого начала знал, что вы оба пешки доктора Амброза. И что говорить, мы уже некоторое время ожидали вашего появления. Нет, мистер Хокер, ваше представление было полным провалом. В этой игре мы опережаем вас на много ходов». Он выкрикнул приказ одному из солдат, и тот выхватил Экскалибур из моих рук. «Как? Каким образом вы узнали?» Я задал этот вопрос, считая, что моя жизнь вот-вот закончится. Взвод морлокских солдат вошел в здание и взял нас в плотное кольцо, ощетинившееся винтовками. «Очень скоро сами все узнаете». Он показал на машину времени, сверкавшую холодным блеском в центре помещения. «Когда прибудете в ваш пункт назначения, вам помочь?» Он устроился в машине, позволив толпе солдат затолкать следом Тейв и меня.